Там же. Лен, ты уже должна быть, по идее, 9-го уровня, да? Сколько не хватает до уровня? Спросил парень, лежащий на полу рядом с Леной. Нет, я 8-го. Не хватает 47 ежи. Бледная девушка повернула голову на бок и посмотрела на господина. Я думал, ты больше врагов убила. Убила много, но я потеряла один уровень из-за чрезмерного использования способности. Когда заканчивается внутренняя энергия, расходуются ежи. Лена говорила тяжело, сказывались плохое самочувствие, слабость из-за кровопотери и сонливость из-за лекарств. Артем же был куда бодрее. А за запас внутренней энергии у нас отвечает мудрость. Да, господин, и спасибо вам. Вы сразу бросились на помощь и рисковали ради меня. Голос девушки становился слабее, начинало действовать лекарство. Не знаю, как у вас в межмирье, а русские своих не бросают. Своих, пробормотала она и улыбнулась. Спасибо. Девушка уснула с улыбкой на лице. Артем бы тоже хотел поспать, но нельзя было. Вместо этого он с помощью планшета осмотрел территорию острова. Посмотрел на летающие судно бриксов, на трупы и на Аму. Да уж, повоевали. Парень прикрыл глаза и не заметил, как уснул. Текст читал Денис Борисов.